словно понимал, о чем она думает. Наконец они обратились к еде и разговорам о прошедшем дне. Говорили, конечно, в основном дети. Дэнс о своем дне молчала. Уэс находился в спортивном лагере в Монтерее, а Мэгги в музыкальном в Кармеле. Обоим нравилось, как они проводили там время. Слава богу, никто из них не спросил у нее о Дэниеле Пелле. Когда ужин был окончен, Уэс и Мэгги убрали со стола и вымыли посуду. Дети Кэтрин с ранних лет привыкли к работе по дому. Управившись с делами, они поспешили в гостиную к книгам и компьютерным играм. Дэнс включила компьютер и просмотрела почту. Никаких новых сведений относительно дела Пелла, зато кое-что связанное с ее другой работой. Кэтрин вместе со своей знакомой, Мартиной Кристиансен, организовала веб-сайт под названием «Американские напевы», названный так в честь знаменитой в 1970-е годы песни Пола Саймона. Кэтрин Дэнс была совсем неплохим музыкантом, но недолгая попытка стать профессиональной певицей и гитаристкой принесла ей только разочарование, и ее слушателям тоже, как она не без горечи думала. Кэтрин пришла к выводу, что ее настоящий талант заключался именно в слушании музыки и в приучении к этому других людей. Во время недолгих отпусков и выходных она отправлялась в поисках фольклора, часто прихватив с собой детей и собак. Фольклорист, так, наверное, можно было бы назвать ее второе призвание, а, возможно, даже лучше песнелов, самым знаменитым собирателем американской народной музыки от Луизианы до Апалачей в середине 20-го столетия был Алан Ломакс. Собранные им материалы хранятся в библиотеке Конгресса. Предпочтение он отдавал негритянским блюзам и музыке гор. Кэтрин же искал те мелодии, которые отражали бы меняющийся этнический и социальный состав современной Северной Америки, музыку, корнями уходящую в Латинскую Америку, на острова Карибского моря, в Новую Шотландию, Канаду, городскую афроамериканскую и индейскую культуру. Вместе с Мартиной Кристиансен Кэтрин помогала создателям песен получать авторские права на свои произведения, размещала записи на интернет-сайте и высылала деньги, заплаченные слушателями за скачивание музыки. Дэнс твердо знала, что когда она больше не сможет или не захочет ловить преступников, все свое время на пенсии она посвятит музыке. Зазвонил сотовый. Майкл О'Нил. «Привет». «Привет», — отозвался Майкл. «Как прошла встреча с Рейнольдсом?» «Ничего особенно интересного, но он начал просматривать свои старые материалы по делу об убийстве Кройтонов». Кэтрин сказала Майклу, что забрала материалы у Мортона Негла, но пока еще у нее не было возможности заглянуть в них. О'Нил сообщил ей, что Форд Фокус, похищенный в Мос-Лендинге, пока не нашли. Ничего интересного не обнаружено и в деликатесах Джека. Криминалистам удалось отыскать отпечатки на Тандерберде, но в основном Пелла, а также несколько отпечатков, по всей вероятности принадлежащих сопровождающей его женщине. Однако поиск по федеральным базам данных и базам данных штата не дал по ней никаких результатов. «Мы обнаружили кое-что. Питер Беннингтон, твой криминалист, верно, он сказал, что на полу Тандерберда, со стороны сиденья водителя, в той части, которая не сгорела, была обнаружена кислота, свежая, коррозирующая кислота. На тот момент, когда ее там оставил Пелл, она была очень насыщенной. Суть в том, что она была смешана с тем же веществом, которое имеется в яблоках, винограде, конфетах. Ты полагаешь, Пелл, что, собрался пропитать что-то ядом? Производство продуктов питания — основа существования Центральной Калифорнии. Здесь располагаются тысячи акров полей и садов, десяток крупных виноградников и множество предприятий пищевой промышленности, все на территории, которые можно объехать за полчаса. Не исключено. А возможно, он просто скрывается в каком-нибудь саду или на винограднике. Мы спугнули Пелла в Мос-Лендинге, и он отказался от мысли остановиться в мотеле или пансионе. Вспомни райские пастбища. Нужно послать туда людей. А они у тебя есть, люди? — спросила Кэтрин. — Могу кое-кого передислоцировать. Попрошу помощи у калифорнийского полицейского управления. Мне не хочется никого снимать с поиска в городе и на шоссе номер один, но, скорее всего, у нас нет другого выбора. Дэнс согласилась. Она кратко изложила ему информацию Коронео по Тандерберду. — Да, не скажешь, что мы движемся вперед со скоростью света. — Не скажешь, — подтвердила Кэтрин. — Чем собираешься заниматься?